Глава 49. Покаяние. Как выяснилось, где томится несчастная княжна, Антикрот не знал. Но зато точно был уверен в факте ее пленения разложением. Как и все истинные злодеи, местный босс был не чужд грехам гордыни и хвастовства. И несколько дней назад до всех главных приспешников повелителя Тлена была доведена подинформация об очередной победе злых сил на подведомственной территории. Великому, с малой помощью ничтожнейшей Гули, одной из последних, а то и вовсе последней, недавно этот вид нечисти какой-то мор изничтожил, удалось захватить в плен самую настоящую перворожденную призванную Хилку неимоверной чистоты и силы. Несмотря на то, что она не местная, а пришлая, и, стало быть, земля тутошняя ей не помогает, а напротив мешает. Настолько мощную Хилку сообщество новгородских злодеев не встречало уже давно. Антикрот, как главный спец по душам, был даже специально вызван повелителем Тлена с целью оценки качества души пленницы. Душу он оценил крайне высоко. Чистота, прозрачность, светлая надежда и любовь испускали до такой степени отвратительные флюиды, что хищному антикроту впервые в жизни опротивило мясо и захотелось попробовать морковку. Он после того сеанса полдня в тазике с кровью отмокал, в себя приходил, с наваждением боролся. И это еще она без сознания была и уже без волос. И еще одно. Хилка, хоть и первородная, на данный момент ивантовая, а стало быть, на нее охота ведется совсем как на них, на злодеев. Значит, имеется неплохой шанс перевербовать. Загипнотизированный антикрот более ничего полезного поведать не мог. Он даже не знал, как попасть в логово разложения. Тот его сам каким-то образом при необходимости находил и тропою праха вел в свои мрачные покои. Максимум добились открытия туннеля в подземелье гулей, пройдя по которому, по идее, можно выбраться к тропе праха. Но это не точно. Хотя, скорее всего, если повезет. Константин очень удивился, узнав тот самый подземный серпантин с рычагами и богомерзкими картинами. За снова опущенной решеткой виднелись три рычага с заботливо восстановленными мини-рисунками, окружающей их гадости. «Все», — сказал Токик. «Польфы от этого гомункула больфы нет. Мовно кончать. Дальфы мы и фами пройдем. Ну, или не пройдем. Но он нам по-любому не помощник». «С нами бог. Пройдем. Но убивать в таком состоянии даже этого изверга не буду». Барон твердо посмотрел на крота. «Да я и фам могу, подумав, чифтюля». «Ты не понял. Я хочу, чтобы он все чувствовал и понимал. И тогда казнь людоеда будет не только моим долгом рыцаря и обязанностью командира, но и одним из самых радостных событий в жизни». «Это обефательно?» — засомневался Токик. «Он офень опафный. Лупфе чик и все». «Даже у такого мерзавца должен быть шанс на покаяние», — поддержал крестоносца батюшка. «Да и грехи ему...» «Хм, нет. Грехи я ему, пожалуй, отпускать не стану. Господь, может, сам простит. Хотя вряд ли». «Ваша милость, только можно я спрячусь? Боюсь его жутко. Редкой вещи-то я еще не создал». «Трус», — сказал барон. «Ага, трус», — подтвердил Пиндаль. «Но...» «Ладно, хватит. Вон туда за угол зайди. Святой отец, держите этого за руки. Все, Фофан, отпускай». «Ой-ё! Где? Что?» Бездумные глазки гомункула приобрели осмысленность, забегали и распахнулись в откровенном ужасе. Он все вспомнил. «Вот ведь гадство, во подстава! Тебя, грязное порождение зла, именем Господа приговариваю я, сэр Константин Полбу, рыцарь Серебряной Шпоры, крестонесущий воин Господень, барон Шардо и Бельт. Приговор — смертная казнь через отсечение головы. Вина твоя доказана. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. На колени. У тебя есть последний шанс, пока...» В этот момент обмякший был антикрот попытался вырваться, но могучие руки батюшки пресекли начатое движение в самом начале. «Будьте вы прокляты!» — прошипел гомункул. «Будто я профил меня фавдовать! Будто я фам выбрал такую фифнь! Ты убивал и пожирал людей! Детей! Женщин! Мими!» «И меня убил! Да, и Пиндаля убил, а он жалкое, безобидное существо!» «Вы фами ворвались в мой дом, я во фифялфе!» «Я не намерен с тобой спорить, тварь. Обо всех своих злодействах ты поведал, будучи лишен воли. И сам говорил, тебе это нравилось. Нравилось ощущение власти. Нравилось держать в руках чужие жизни и обрывать их. И питаться ты можешь не только людским мясом. Просто человечина тебе по вкусу. Ну, будешь каяться?» «Буду». Человечек скрипнул длинными зубами. «Только пусть он мне руки отпустит. Хотя бы правую, чтобы перекреститься». «Врет», — сказал Токик. «Не верьте». «Я тебя сам перекрещу», — сказал крестоносец. «Начинай». Гомункул сверкнул глазами и зашептал. «Громче, я не слышу». «Слышит тот, кому надо», — буркнул антикрот, продолжая шептать. «Шепотом не каются». «Я вделал это не по своей воле», — почти разборчиво сказал злодей. «Прости меня, я готов понести наказание. Приму кару, только помоги мне, впафи меня, разловень!» И вцепился острыми 4-сантиметровыми резцами в руку отца Ставросия. Стальная воля священника не позволила антикроту вырваться, но тот одновременно с укусом ловкой подсечкой уронил батюшку и в неимоверном выпаде дотянулся кончиком пальца до одной из богомерзких картин, той, на которой боролись на руках Спаситель и Антихрист. Раздался хлопок. Меч Константина, рассыпая искры, рассек воздух в том месте, где полмгновения назад находился хитрый гомункул. А теперь его там не было. Как не было и вцепившегося в злодея мертвой хваткой батюшки Ставросия.